Слова вашего превосходительства я могу принять лишь за плохую, оскорбительную для нас моряков шутку, — начал он. Ответить же на поставленный вами вопрос очень просто. Веренная мне эскадра до конца выполнит свой долг перед царем и родиной. — И будет по-прежнему стоять в порту, прячась от японцев? — спросил Никитин. — Более чем двойное превосходство в силах японской эскадры лишает нас возможности вступить с ней в открытый бой. Поэтому мы должны стремиться к уничтожению ее по частям, возможность чего представляется далеко не всегда. — Поэтому вы и собираетесь ждать у моря погоды, — вставил Стессель. — Ваше превосходительство знает, что эскадра отдала на сухопутный фронт около 100 орудий, чем способствовало укреплению обороны крепости, — заметил с места командир порта адмирал Григорович. — Было бы лучше, если бы моряки позаботились об уничтожении японской эскадры, — буркнул Никитин. — Мы делаем все, что в наших силах, чтобы нанести наибольший вред неприятелю, — начал было снова Витгифт. — Поэтому-то и сидите в этой артурской луже и предпочитаете плавать не в Желтом море, а на берегу, в море шампанского, — иронизировал Никитин. Как только поврежденные корабли будут исправлены и войдут в строй, с помощью бога и покровителя моряков Николая Угодника попытаем свое счастье в ратном подвиге с японцами. Пока что Николай Угодник, по-видимому, помогает больше япошкам, чем вам, — заметил Рейс. — Довольно разговаривать, господа, — оборвал пререкание Стессель. — Наша эскадра еще не выполнила своего долга перед царем и родиной. 13 мая во время Дзинжоуского боя командиры Отважного и Гремящего Лебедев и Цвигман приказали разобрать свои машины и не вышли в море. Я считаю это прямой изменой. Оба эти преступника мною арестованы и будут судимы по законам военного времени, как бы против этого ни протестовал адмирал Витгифт. Обоих повешу на казачьем плацу, неистовствовал Стессель. Всех, кто за них будет заступаться, я тоже сочту за изменников, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я заставлю флот служить России и русскому царю, а не японскому микадо, — потрясал кулаками генерал. — Это слишком. Я не считаю здесь больше возможным присутствовать, — совсем растерялся Витгифт. — Вношу предложение сделать перерыв. — спокойно проговорил Кондратенко. Все его поддержали и шумом поднялись с мест. Кондратенко и Белый обратились к Стесселю с просьбой быть в дальнейшем сдержанней. Не следует забывать, Анатолий Михайлович, что ход сегодняшнего совещания будет известен наместнику, — предупреждал Белый. — Он же, как ты знаешь, души не чает в моряках. Адмирал Витгифт лишь строго проводит в жизнь указания наместника. О необходимости велико возможно беречь нашу эскадру, — вторил ему Кондратенко. — А как вы смотрите на это, Виктор Александрович? — обратился Стессель к Рейсу. — По-моему, ваше превосходительство, пусть сперва моряки ответят на поставленные вами вопросы, — посоветовал Рейс, — а затем, видно, уже будет, что говорить дальше. — Прошу занять места, заседание продолжается. Зычным командирским голосом предложил Стессель. — Кто желает высказаться? — спросил он, когда все заняли свои места. Выступил адмирал Григорович. Поглаживая свои длинные штабс-капитанские усы, адмирал спокойным ровным голосом, как будто ничего не произошло, начал свою речь. Начальник Квантунского укрепленного района генерал Стессель является старшим лицом в Артуре. По своему чину. И он же является первым ответчиком перед царем России за все происходящее в Артуре. Вполне понятно ввиду этого его повышенная нервозность и известная резкость, которую он проявил на нашем заседании при обсуждении вопроса о дальнейшей судьбе Артура. На этих днях вступают в строй цесаревич и ратвизан. Неделю тому назад вышла из дока Паллада. Теперь, несмотря на явное превосходство сил противника, особенно в отношении миноносцев, все же можно попытать счастье в бою. — Когда, вы считаете, эскадра сможет выйти в море? — спросил Стессель. — Около 1 июня.